Да я и не спорю. Потом динозавр отвернулся, видимо, и мы просматриваем во взгляде принцессы жуткую досаду и разочарование. Лицом владеть она умеет не в пример хуже, чем телом. Несколько улыбок по сторонам, ничего не значащих жестов остальным поклонникам, и вновь настороженное ожидание. И вот самый ответственный момент. Она решается на еле заметный, но хорошо понятный любовнику знак. Скорее всего, он расшифровывается не как приветствие. Зачем им здороваться, если они наверняка уже виделись, пусть даже издалека? Нет, он обозначает: «Приди, присмотритесь», пальчики не в сторону качнулись, а больше к ее личику. Взгляд при этом превращается из выжидающего в гневный, скорее всего, по той причине, что ответного взмаха ресниц или еще чего-то не последовало. Динозавр сделал вид, что не заметил призыва, и равнодушно отвернулся, что и подтверждает перевод камеры на него и совершенно спокойный диалог со стороны торговца. На этом кадре он выглядит как котяра, обожравшийся отборной сметаной. Лицо выражает лень и досаду от предстоящего скучного разговора. Возможно, он даже предвидит скандал с надоевшей любовницей, но нисколечко его не боится. Так что просто, без затей, соблазнить такого циника и ловеласа почти невозможно. Тут не моя красота, ни ножки от коренных зубов не проканают. Кажется, шеф увидел рациональное зерно в утверждениях Александра и полностью с ней согласился. Но после этого чуть не выломал себе челюсть, выкручивая собственный подбородок в непроизвольном мычании. И этот драный королюх такие деньги на ветер выбрасывает. Не скажите, у Бориски совсем другая задача, вынуждена была вступиться за коллегу девушка. Ему главное – завести приятельские отношения с соседом, и выбранный метод действительно может оказаться действенным. Но для меня такое не подойдет, пусть я даже сумею менять собственное тело до немыслимых по красоте стандартов, а в моем поместье будет не протолкнуться от хахалей. Хорошо, я тебе уже говорил, готов выслушать любое твое предложение, и более того, мне ничего не останется делать, как сразу на него соглашаться. Да я в последнем и не сомневалась, без нотки самодовольства или хвастливости произнесла Александра. Потом указала глазами на папку, но мне для начала хотелось бы послушать его биографию. Именно послушать, с теми акцентами, которые расставите вы. Почитайте, самое основное, конечно. Павел Павлович согласно кивнул, раскрыл папку и стал бегло читать документ за документом, порой кладя перед подчиненной некоторые листики с прикрепленными к ним фотографиями. Наверняка все это было и в памяти компьютера, но многоопытный руководитель по себе знал, как порой важно бывает послушать информацию вот так, собственными ушами, и полностью одобрял такой метод. Данные лились ручейком, лишь изредка перебиваемые наводящими или уточняющими вопросами Александры. Сведения о родителях, чье детство пришлось на военное лихолетие. Советская военная база под Ладью, где и родился маленький Дима, в семье военного. Детский сад в гарнизоне, школа, ничем не примечательные юношеские годы. Потом пришла трагедия. При невыясненных, весьма странных обстоятельствах пропали родители Светозарова, которому на то время исполнилось 14 лет. Пропали бесследно, вместе с 13-летней сестренкой. Подозревали банальное бандитское ограбление с последующим устранением трупов, хотя в то время в рабочем польском городе Лодзь таких страхах и не слыхивали. Да и что можно было отобрать у ничем не приметного офицера и его близких во время прогулки по городскому парку? После этого события жизнь Димы Светозарова в дружественной Польше завершилась, его забрали к себе родители отца, проживавшие в Бресте. Там он окончил школу, поступил в институт, ограничивая свою карьеру рамками профессии инженер-электронщик. А вот дальше началось самое странное в его жизни. Вернее, не столько странное, сколько совершенно непонятное для силовых структур. То, что называется «темное прошлое». Правда, 90-е годы и отличались полной анархией и разгулом безответственности, но все же отсутствие любого упоминания про Светозарова Дмитрия Петровича настораживало. Словно кто-то всесильный и вездесущий тщательно уничтожил все следы деятельности и даже существования вышеупомянутого человека. Нет, конечно же, он кое-где мелькал. Секции карате, посещение общества тибетских монахов, визиты в театры, времяпрепровождение на катке и лыжных прогулках. Но все это, ничего не стоящие, малоприметные мелочи. Гораздо более удивительным выглядел такой факт. Бюрократические препоны для динозавра не существовали. Паспорта ему выдавались без всяких очередей, Визы на въезд в любое государство ставились быстро и без проволочек. Именно это и настораживало больше всего. Ведь Светозарова никто не прикрывал, он не был президентским сыном, он не руководил мафиозным кланом, но все у него ладилось, легко и беззаботно. Он разъезжал по другим странам, знакомился с самыми знаменитыми и влиятельными людьми, отдыхал в обществе самых неприступных для прессы толстосумов, артистов и политиков. Причем в любую компанию он входил по-свойски, а о его друзьях, приятелях и просто знакомых вскоре стали складывать легенды. Некоторое время за ним присматривали спецслужбы то одной, то другой державы, но инкриминировать ему мошенничество или доказать, что он аферист, не смогли. Каждый раз выдавая в резюме одну, по сути, фразу: «Безобидный прожигатель жизни», паразитирующий на щедрости своих многочисленных друзей. Разве что Интерпол, после расследования дела с герцогом Штусе, добавил в характеристику новый оттенок. Имеет замечательные организаторские способности продюсера, а также талант режиссера и сценариста. Весьма многогранная, творческая личность. И все. В остальном, полная тишина. Даже когда за него всерьез взялись в последние месяцы, так и не смогли накопать хоть какой-нибудь стоящий компромат, разве что незаконное многочисленное гражданство. Но тут, как и в случае многоженства Остапа Бендера, доказать что-либо было весьма проблематично, да и вспугнуть объект было бы большой ошибкой. В данный момент он проживал на постоянной основе в Германии, частенько появлялся по всей Западной Европе, да время от времени наведывался в Польшу. Компании предпочитал самые интернациональные, потому что владел в совершенстве 10 европейскими языками и вдобавок мог изъясняться на китайском, как прирожденный азиат. Правда, в самом Китае замечен ни разу не был, но в свете последних открытий слежка теряла всякий смысл. Прошло целых 2 месяца с тех пор, как за динозавром установили наблюдение со всех возможных носителей, от стационарных уличных видеокамер до камер наивысшего разрешения, установленных на космических спутниках. Информация обрабатывалась в самом современном вычислительном центре и шла непосредственно к Павлу Павловичу, но пока ничего важного не заметили. Скорее всего, объект заметил слежку и наглухо затаился. Если бы не фильм, переданный перед гибелью миллионером Кадаговым, операцию, которая стоила баснословных денег, давно бы прикрыли. А так, выделили неограниченный кредит. Когда Александра завершила ознакомление со всеми деталями своего задания, она, в который раз за день, подавила непроизвольную дрожь. Это какие же надо иметь полномочия, чтобы выделить невероятные, не укладывающиеся в рамки здравого смысла средства. Те самые загадочные двое, о которых намекнул Павел Павлович, однозначно, высокие фигуры. Ну и ей тоже пришла в голову вполне логичная мысль продолжения. Если вообще не самые высшие, да за такие деньжища всю контору могут подчистить в случае неудачи. Поголовно, хм, а ведь в случае удачи тоже могут подчистить. Причем как раз в случае удачи, скорее всего, уберут всех, однозначно. Мама, мне страшно, где ты? Чтоб тебя удавили на том свете, сучку бешеную. Как всегда, воспоминания о матери-наркоманке, попавшей под поезд, когда Александра заканчивала учебу в школе, придало нужную злость и подняло боевое настроение. Девушка резко вышла из задумчивости и озорно подморгнула замершему в настороженной позе шефу. «Ну что, пыл-пылыч, имеется у меня одна идейка», а про себя подумала. Наверняка тоже про зачистку догадывается. Не может такой зубр спецслужб оставаться наивным патриотом. Поэтому и замялся, когда я предложила из меня все чипы вынуть. Вот только интересно бы узнать, что он предпринял на такой случай. Подобный тип всегда себе несколько запасных лазеек оставит. Если вдруг он исчезнет, это и для меня будет сигналом забуриться на дно самого глубокого болота и прикинуться ветошью лет на 10. Да, так, наверное, и сделаю. Старый солдафон поощрительно улыбнулся. Есть идейка, могу утвердить и без прослушивания, но все-таки у ваш старика. Как не уважить? Вы помните, что почти везде у него стоит вот эта фотография. Мать, сидящая на парковой скамейке, облокотившийся рядом на спинку отец, а между ними, радостно улыбающаяся сестричка Леночка. Мне кажется, через эту его ностальгическую грусть по ближайшим родственникам мы к нему и подберемся. Каким образом? Присмотритесь, я похожа на его сестричку, хе-хе, да не очень. Если честно, ты в 100 раз краше. Вот и хорошо. Гораздо хуже, если бы до ее уровня пришлось подниматься. Ну и представьте меня гораздо проще, точно с такими же глупыми косичками. Свитерок тоже вообразите, такого же устаревшего покроя. Но ты здорово не дотягиваешь до 33 лет, а его сестре сейчас бы исполнилось именно столько. Да и 13 тебе никак не дашь. Неважно, здесь актуальнее всего первый взгляд, душевный позыв и мистический дух оживших воспоминаний. Ох, думаешь, сработает? Уверена, затаил дыхание Павел Павлович. Вы ведь не были уверены в третьей, так и я не могу быть уверена даже в себе. Но в данный момент это единственное верное направление. Остается только подобраться как можно ближе к объекту и сыграть свою роль наверняка. Глава вторая. Свита делает короля. Дело было 3 года назад. Только что взошедший на престол Бонзай V на тот исторический период являл собой пример неисправимого пессимиста. Потому что лучше всех был информирован о нависших над ним лично и над его королевством опасностях. До 20 лет он посвящал себя только науке, литературе и древней истории, и практически все время своего взросления пропадал только в лабораториях и библиотеках, вырабатывал в себе истинно прагматический, точно выверенный взгляд на жизнь и к любому вопросу подходил, так сказать, с линейкой и весами. Конечно, в большой жизни он тоже регулярно появлялся, и бражничал порой знатно с несколькими близкими друзьями, и на охоту выезжал, и за девицами время от времени ухлестывал. Но даже внешне он сильно отличался от отца и старшего брата, сплошь увитые буграми мышц. Те выглядели как две скалы и прекрасно справлялись с управлением государством. Никто и никогда не сомневался в престолонаследовании. Старший сын правящего короля готов был до собственной старости поддерживать и развивать все начинания своего отца, пока не случилось явно подстроенное врагами несчастье, и совершенно неожиданно для всех корону пришлось надеть младшему сыну, ученому сухарю, как поговаривали, дотошному прагматику и расчетливому математику. Зато теперь реальный взгляд на окружающий мир позволял ему чуть ли не с точностью до нескольких дней предсказать собственную смерть. Разве что в каждом из 3 вариантов смерть попадала на разные сроки, со сдвигом в неделю. Поневоле пришлось задуматься, когда надел на свою кудрявую голову корону, уселся на троне и принялся с опаской осматриваться по сторонам. Неожиданная смерть отца и старшего брата выдернула его из мира науки, литературы и древней истории, где Бонзай чувствовал себя как рыба в воде, и заставила подхватить рухнувший в кровь скипетр королевской власти. Причем не составило большого труда осознать сразу при коронации, что дни его маленького королевства сочтены, потому что никто из потенциальных союзников на коронацию не прибыл. Слишком давно охладели к маленькому королевству более дальние соседи, не имеющие с ними даже кусочка общей границы. С севера, по широко разлившимся после первых летних гроз рекам, со дня на день ожидалось наступление ледовых берсерков. Именно так называли себя бородатые дикие викинги, живущие на северном побережье континента за высокими заснеженными горами. Северяне, объявившие еще осенью прошлого года священную войну за случайное убийство своего принца, никогда этой войны не отменяли. К слову сказать, принц сам был виноват, натворил дел перед собственной смертью. Всю Вильгу, столицу королевства Ягонов, на уши поставил своими скандалами и пьяными оргиями. Вполне естественно, что нашелся опытный воин, который вызвал озверевшего викинга на дуэли и заколол того как дикого вепря. Все было должным образом засвидетельствовано и запротоколировано, показания очевидцев вместе с телом отправили на родину героя. Но разве дикари знают, что такое понятие чести? Вот они и объявили войну, пообещав ворваться в королевство на большой воде. Так что до момента падения практически беззащитной столицы оставалось не более 2 недель. О том, чтобы серьезно сопротивляться нашествию варваров малочисленным гарнизоном, никто и не помышлял. Само собой, казнь правящего короля ледовые берсерки предвкушали с особым удовольствием. Не меньшая опасность угрожала Бонзаю V из Запада. Именно там правил более крупным королевством двоюродный брат отца, который ненавидел своих родственников пуще всего на свете. Не суть важно, из-за чего раздор начался, но именно дядя и довел недавно дело до гибели отца и брата, а вслед за этим прислал послание голубиной почтой. «Беги, щенок, освобождай мой трон, иначе посажу на кол». Срок дальнего похода для вымуштрованного западного войска составлял всего 3 недели. Так что если не варвары казнят молодого короля себе на потеху, то уже гнусный садист и скотоложец дядя не откажет себе в удовольствии посадить горячо ненавидимого племянника на кол. Казалось бы, Чего медлить? Спасай свое тело да уходи огородами в дали неведомые. А не тут-то было. С юга и востока над крохотным королевством нависала Визинская империя. И не далее, как накануне коронации, пришло письмо от самого императора Константина Сигизмундовича Баряки. Сухим официальным тоном предлагалось немедленно отречься от трона, а всю власть передать в руки пребывавшей до этого в глубоком подполье Визинской церкви. На такое бонзой пойти не мог даже ради спасения собственной жизни. Слишком уж хорошо помнил он наказы отца и рано ушедшей из жизни матери не допускать эту нечеловеческую религию на родные просторы. Тут тоже альтернативы не было. Император угрожал в случае несогласия с ультиматумом прислать свое войско и стереть небольшую столицу с лица земли. Дабы не было пути назад, бонзой сразу же приказал казнить послов империи, которые обнаглели до того, что стали взывать на площадях к неповиновению да выступать по тихим углам с проповедями неподчинения молодому королю. Подобный приказ народ выполнил с небывалой прытью и энтузиазмом. Слишком уж много леденящих кровь рассказов ходило про Визинскую церковь, которая использовала в своих обрядах мерзкие жертвоприношения в виде разрезаемых на алтарях младенцев и женщин. Выходит, подданные решительно поддержали своего молодого правителя. Мало того, только что коронованному монарху люди выразили признательность, доверие в виде многочисленных подарков и традиционных символов. А о том, что враг скоро нагрянет, никто и не подумал. Хотя новости разошлись по столице не хуже свежего летнего ветра, оставалось только поражаться бесшабашности подданных. Так же себя повел на следующий день после казни послов Бонзой Пятый с двумя своими наиближайшими друзьями. Они уселись в огромной пиршественной зале и решили залить свои беды чрезмерной выпивкой. «Все равно сегодня ничего путного не придумаем», — восклицал один из друзей, наливая своему венценосному приятелю полный кубок крепленого вина. «Так давай просто отпразднуем в узком кругу твою коронацию. 2 недели нам для этого вполне хватит. Пей». И они пили. Очень много пили. Потом вышли в народ. И там продолжили пить с каждым встречным и поперечным. Такое братание с подданными понравилось всем. И самому народу, и его правителю. Настала ночь, и гулянка распространилась на всю столицу. Благо выпивки и желающих хватало. Обычная ночь превратилась во всенародные гуляния. Потом разжигали костры и прыгали через них. Потом танцевали под крепостными стенами при свете факелов и огромных костров. И все это время не прекращали пить. Последнее, что смутно помнил Бонзой Пятый, это грубый толчок женской руки ему в грудь да произнесенные с пьяным иканием слова: «Да иди ты, извращенец». Ну, он и пошел, заливаясь слезами от обиды, что никакая женщина его не хочет и вообще он самый паршивый король на всем континенте. Навстречу ему попался в усмерть пьяный мужик, несущий на плечах бурдюк, полный вина, и тот чуть ли не насильно стал требовать указать на виновника, который посмел обидеть такого славного парня. Король изначально обрадовался, решил, что сейчас ту самую девицу разыщут и накажут, и стал с заиканием и мычанием жаловаться. Но когда незнакомец узнал, что все дело в женщине, искать ее не стал, только что сплюнул куда-то в сторону, а потом решительно заявил: «Все бабы нехорошие, и связываться с ними себе дороже. Давай лучше выпьем. Смотри, как удобно, и стаканов не надо». Кто такие стаканы, Бонзой не понял, зато, сосредоточив глаза на мужике, увидел, как тот ловко подхватил горловину бурдюка рукой, второй вынул затычку и несколькими большими глотками освежил горло. «Эх, хорошее у вас тут винцо, хоть и не южное, но зато с кислицой и забористое. Бодрит. На». Молодой король попытался было возмутиться таким понебратством со стороны неизвестного холопа и потребовать положенный по титулу кубок, но как только он решил оглянуться в поисках виночерпия, как ощутил горловину бурдюка у себя во рту, ничего не оставалось делать, как и самому несколько раз от души глотнуть. Вино и в самом деле было одно из лучших и редких в королевстве, далийское. Только в одной маленькой долине рос тот мелкий черный виноград, что шел на приготовление этого знаменитого вина. Поставки шли только в королевский дворец, по личному заказу некоторых министров, да в парочку самых фешенебельных постоялых дворов. Поэтому Бонзой сильно удивился, сразу забыв о неуважении к своей персоне. «И где ты целый бубурдюк прикупил?» Незнакомец ответил с похожим заиканием: «Места надо знать. А что, хорошо пошло. Давай тогда еще по одной». И они выпили еще, потому что далийское вначале здорово бодрит. Потом обнялись за плечи и пошли куда глаза глядят, благо луна светила от всей души и дорогу между невысоких деревьев заметить было легко. Потом останавливались и пили, между тостами обсуждая женскую непредсказуемость, изменчивость и бесстыдство. Затем снова шли, пели, пили, плевались при воспоминании о женщинах. Дальше король помнил лишь жуткое головокружение и свои безуспешные попытки подняться с четверенек. Проснулся он, стуча зубами от холода, в гуще рассветного тумана, где-то в незнакомом густом лесу. Кое-как разогревшись интенсивной гимнастикой, он ухватился за раскалывающуюся голову и попытался позвать хоть кого-нибудь. «Ау, отзовитесь!» Никто, естественно, не отзывался, так как крик скорее походил на испуганный шепот. Умывшись обильной росой, уже более окрепшим голосом потерявшийся король продолжил кричать все громче и громче. Но вместо давно ожидаемых восторженных криков благодарного народа до Бонзе донеслось злобное рычание, а когда он окончательно расширил испуганные глаза, то различил в тумане две огромные волчьи фигуры. «Вот и отпраздновали 2 недели», — пробормотал король, вынимая чудом не потерявшийся кинжал из ножен и дрожащий с похмелья рукой вытягивая оружие перед собой. «А ведь так здорово вчера все начиналось, да и потом славно повеселились. Какая же собака меня в лес вытолкала?» При этом он сделал шаг назад и подпрыгнул от неожиданности, услышав резкий вскрик. «Твою мать, ты мне руку растоптал!» Не сводя взгляда с примолкших волков, которые радостно переглядывались от удвоившегося количества пищи, Бонзай пощупал рукой сзади себя и наткнулся на чью-то спутанную шевелюру. Тут же раздались новые возгласы недовольства. «Да ты совсем очумел! То орешь ни свет ни заря, то прямо по мне как слон топчешься, а теперь еще и глаз выколоть норовишь!» Король сделал пару шагов в сторону, и теперь в поле его зрения попал мужчина с опухшим после знатной попойки лицом. Лет на 10 старше короля, в отличных сапогах и в теплом не по сезону, а в чинном полушубке. Теперь стал понятен его безмятежный сон. «В такой одежке не замерзнешь». Руками мужчина долго шарил под раскиданным в траве хворостом, и вдруг завопил во всю свою луженую глотку. «Вот, вот он, нашелся, родимый». От этого крика даже волки испуганно попятились. И уже в следующий момент незнакомец со страстным причмокиванием поглощал остатки жидкости из винного бурдюка. Вначале закрытые от непередаваемого блаженства глаза на пятом глотке постепенно раскрылись, и в поле их зрения попал Бонзай с дико косящими глазами. Он и от незнакомца не мог оторвать взгляд, но и волков оставить без внимания не рискнул. Примерно на 10-м глотке до незнакомца что-то стало доходить. Он перестал пить, взболтнул емкости с покаянным видом, протянул застывшему с ножом в руке собутыльнику. «Извини, сразу не сообразил, но там еще и тебе похмелиться хватит». Молодой правитель попытался сказать об опасности, но из пересохшего горла вырвался только хрип. Он болезненно пытался выдавить у себя во рту хоть пару капель слюны, фыркая и покашливая, но, кажется, мужик его понял по-своему. Довольно легко поднявшись на ноги, он задрал дно бурдюка кверху, а горловину довольно бесцеремонно вставил своему собутыльнику прямо в рот. Тому страшно хотелось пить, поэтому он буквально высосал остатки вина. Мгновенного просветления не наступило, зато теперь он мог говорить «волки», и с удовлетворением заметил, что мужика в тулупе проняло. Тот бешено заметался взглядом по окрестностям, рука метнулась за пазуху, а губы зашептали: «Волки, откуда здесь волки?» Зрачки его изрядно расширились при виде двух хищников, которые с полным спокойствием уселись на хвосты, будто огромные собаки. «Что значит откуда? Они здесь всегда живут, и медведи. Правда, не так близко от Вильги». «Да что ты несешь, Вильга – это столица ну этого королевства как его, королевство Ягонов». Подбоченился Бонзой левой рукой, а правой так и продолжая направлять острие кинжала в сторону волков. «Не может быть», – возмутился незнакомец, вновь продолжив озираться по сторонам. «Я ведь вчера оттуда ушел». Теперь уже коронованному правителю стало обидно за свое королевство. Ну никак оно не подходило своими размерами для того, чтобы выйти из него за один день, да еще тихим шагом по ночной дороге, и в дрободан пьяным. Здесь как раз подошел грозный, рычащий голос. «Да ты никак мое королевство совсем не уважаешь». Обладатель тулупа покосился на внушительный кинжал, рукоять которого была украшена большим изумрудом, и на всякий случай сделал несколько шагов в сторону, но руку из-за пазухи так и не вынул. «Не, королевство мне нравится, хоть я и не знал, что тут все такие патриоты. Просто ты меня не так понял. Я хотел сказать вернее, признаться, что еще вчера я как бы хаем, убраться отсюда собрался. Только...» Очень подозрительно и весьма странно звучали его слова, но в следующие минуты Бонзаю Пятому стало не до разглагольствований. Стала понятна та отсрочка, которую дали людям два присевших хищника. Они поджидали остальных членов стаи, которые окружали двуногую дичь со всех сторон. С глухим рычанием на мужчин с нескольких сторон бросилось еще три волка. Два первых оставались пока на месте, но с противоположной стороны подходил еще один кровожадный хищник. Король только и успел крикнуть: «Становимся спинами!» и повернуться к несущейся на него паре. Если бы на них напали только два зверя, шансы на спасение оставались бы вполне приличными. Но вот шесть крупных хищников могли задавить свои жертвы одной только массой, не считая мощных клыков и когтей. Да только Бонзай Пятый так просто сдаваться не собирался. Первый удар его кинжала удачно пронзил волчьи челюсти снизу, доставая до самого мозга хищника. Правда, вторая серая туша сбила человека с ног, и они покатились по трескающемуся хворосту, переплетясь единым клубком. Причем далеко не обученному подобным боям правителю королевства Ягонов удалось не потерять кинжал, и теперь он раз за разом наносил удары в брюхо сцепившегося с ним зверя. Постепенно серая туша обмякла, издала последнее, затухающее рычание и отвалилась в сторону после отчаянного пинка ногой. Бонзай не подумал расслабляться, пытаясь вскочить на ноги и размахивая перед собой кинжалом. Левой рукой он интенсивно старался стереть заливающую глаза кровь как последнего убитого им волка, так и свою собственную, обильно бегущую из расцарапанного скальпа. Как ни странно, никто его не грыз и не атаковал. На секунду он замер на месте и прислушался. Кроме хриплых агонизирующих звуков со стороны хищников до какого-то чертыхания, ничего слышно не было. Тогда Бонзай рискнул согнуться и вытереть лицо краем разорванной куртки. Теперь видимость улучшилась до приемлемого уровня, и он заметил в 5 метрах от себя того самого незнакомца. Полушубок мужчины тоже выглядел немного изорванным, но остался сравнительно целым. Вокруг лежали 3 бездыханных волчьих тела, а пасть 4-го незнакомец как раз со стоном разжимал. Видимо, волчара стиснул клыки на его ноге в последней предсмертной судороге. Удивляться такому везению было некогда, хотя удивительная ловкость собутыльника поразила Бонзая Пятого до глубины души. Реальность диктовала свои условия. Стая волков могла оказаться гораздо больше, да и другие хищники теперь могли подтянуться на запах крови. Поэтому он бросился к стонущему мужчине и лезвием кинжала разжал волчью пасть. Незнакомец застонал с некоторым облегчением. «Вот тварь, надо же так вцепиться. Идти сможешь?» – поинтересовался король. «Желательно отойти отсюда как можно дальше». «Действительно», – согласился мужчина. «А то у меня совсем не осталось па». Чего там у него не осталось, понятно не было, потому что при попытке встать на ногу он взвыл от боли и опять рухнул наземь. «Да он тебе, кажется, кость сломал», — констатировал Бонзай, внимательно присмотревшись к изрядно окровавленной ноге. Затем быстро огляделся и решительно сунул окровавленный кинжал в руку незнакомца. «Держи, только не урони, если вдруг на нас кто опять бросится». «Понял?» Получив в ответ немного недоумевающий утвердительный кивок, молодой король перекинул руку раненого себе через плечо, левой подхватил за ногу и, крякнув, забросил тело себе на закорки. Несколько раз подпрыгнул, устраивая ношу удобнее, и мелкими шажками поспешил перпендикулярно дующему ветерку. Туман к тому времени почти рассеялся, и в просветах между стволами блеснули лучи восходящего солнца. Покряхтывающий на спине незнакомец не смог удержаться от похвалы. «А ты силен, бродяга, ха! Да я самый слабый во всей Вильге», признался молодой король. «Не готовил из меня отец воина, не готовил». «Это ты от скромности так говоришь», продолжались лестные утверждения. «Вон как лихо с 2 волчарами справился, хе, ты вон 4 затоптал, уж не знаю как». Заметив, что носильщик задыхается от быстрого шага, раненый тактично примолк, но молодой король вошел в хороший темп, жестокая схватка его взбодрила, вино с Далийской равнины разгорячило, и после окончания подъема он сам заговорил. «Тебя как зовут, Дин?» Последовал короткий ответ. «Ну вот, я так и знал, что ты не из королевства Ягонов. У нас таких имен нет, это точно. Да я и не утверждал, что местный. А что тогда в Вильге делал?» Добавил немного строгости в голосе король. «Ничего, просто частенько сюда за выпивкой наведываюсь. Вот и вчера решил винца прикупить. Тем более, что меня в Ягоны всю жизнь тянет. А почему, понять не могу. Как не нагряну в гости, так и обопьюсь вашего Далийского. Но чаще всего с собой бурдюк брал и сразу уходил. А вчера смотрю, народные гуляния, девки симпатичные пляшут, костры полыхают. Так интересно стало, что и удержаться не смог. Но зато теперь я видел, Каков настоящий праздник, да чего ж здорово было. Кстати, а ты не знаешь, по какому поводу так буйно гуляли? Знаю, но лучше бы не знал. Опять начался затяжной подъем, и оба примолкли. Тем более, что где-то далеко позади послышались волчьи завывания. Все-таки с места ночлега они убрались очень своевременно. Наконец, когда выбрались на сухое светлое место, Бонзай выбрал одно из самых развесистых деревьев и решил сделать привал возле его ствола. Осторожно усадив раненого на узловатые корни, он принялся растирать затекшую шею, поясняя при этом свой выбор и внимательно осматриваясь по сторонам. «Если по нашему следу пойдут, мы легко заберемся на верхние ветки. Если подсадить не смогу, то на ремнях подтяну. Так что не переживай». «Да я и не переживаю, если бы не нога». Они совместно осмотрели распухающую ногу и пришли к мнению, что промыть рану следует немедленно. Да только ни вина, ни простой фляги с водой ни у того, ни у другого не было, да и ручей по пути не попадался. Бонзай принялся нарезать вокруг маленькие круги и делал это все с большим раздражением и недовольством. «Ничего понять не могу. Неужели я в своей лаборатории совсем отупел? В трех соснах путаться начал. Ну сколько мы от Вильги прошли, да еще и на заплетающихся копытах, а ничего узнать не могу. Если солнце светит оттуда, значит, нам надо идти туда. Ну, примерно. А что мы там видим? Проклятие. Да там другой стоит, и лес на нем еще более дремучий, чем этот». Курсируя зигзагами вокруг раненого, он вдруг услышал с его стороны восклицание: «Эй, дружище, хватит метаться, лучше иди сюда, я, кажется, догадался, куда нас занесло». Бонзай не заставил себя долго ждать, присев напротив. «Дин, ты ведь говорил, что не местный, и в третий раз готов это повторить, но тут вот какое дело». Он немного замялся, подбирая нужные слова. «Я вообще-то очень мало знаю о вашем королевстве, поэтому мне будет трудно все объяснить. Кстати, а тебя как зовут?» Опять волна подозрений захлестнула молодого короля. Вдруг перед ним шпион злобного дядюшки, или еще хуже, какой-нибудь резидент из империи пожаловал. Константин Сигизмундович Барико ведь мог и заранее убийцу в королевство Ягонов послать, а потом только прийти с войском и завершить оккупацию без всякого боя. Поэтому полного своего имени не назвал. «Бон, Бон меня зовут». «Хорошее имя, звонкое», — улыбнулся Дин и продолжил вопросы. «А вот скажи, Бон, маги у вас есть?» «Что это такое?» «Ну такие вот колдуны, чудесники. Они умеют делать разные таинственные вещи, фокусы». «А-а, у нас нет таких. Еще про какой-то там дед рассказывал, что все они во времена его молодости на юг подались. Только их у нас шафиками называли. Поговаривают, они до сих пор на крайнем юге творят чудеса разные». «Шафики? Очень интересно они тут названы. И, говоришь, на юге? Надо будет обязательно туда наведаться». «Ха, ты о чем говоришь? Туда несколько месяцев только по морю добираться. Да и то уже 500 лет как косяки монстров все сообщения между материками перекрыли. Вот, теперь об этом и поговорим. Понимаешь, я в некотором роде тоже один из шафиков». Не выдержав, улыбнулся. «Смешно звучит. Так вот, я тоже могу делать некоторые чудеса и передвигаться сквозь некоторые расстояния. На самом деле я живу совсем в другом королевстве, которого даже нет в вашем мире». «Да, Бонзай, конечно, не поверил и не смог скрыть своего сарказма. А где же оно, в другом мире? И, поверь мне, миров таких неисчислимое множество. А между мирами существуют определенные дыры, сквозь которые и могут проходить такие, как я, шафики». «Ага, вы, значит, таким образом за вином ходите?» — стал веселиться молодой король. Но ответ последовал серьезный. «За вином тоже. Что мы, не люди. Тоже хочется чего-нибудь вкусненького и ядреного. Так вот, вчера я уже возвращался в свое королевство, когда встретил тебя на дороге. Как мне помнится, ну и мы с тобой пересеклись. Вот, потом я вроде решил тебя проводить, хотя и удивился, чего это ты в лес среди глубокой ночи поперся. Ну а когда узнал, что виновата женщина, все понял. Затем у меня были провалы в памяти, но, кажется, в какой-то момент я осознал, что я уже в своем королевстве, а рядом ты идешь, подпеваешь. Помнишь, я тебя спрашивал, не зайдешь ли ты ко мне в гости?» Бонзай пятый ошарашенно закивал, но ответил категорическим отрицанием. «Не помню, зато я помню. Ты утверждал, что очень хочешь, но очень не можешь, потому что ждешь в гости каких-то отмороженных барсучков, которые должны устроить твоему любимому дядечке подлянку. Правильно я помню? Ну насчет любимого и барсучков тут явная путаница, но по сути все правильно. Вот, значит, я тебе поверил, и мы вернулись обратно в королевство Ягонов через другую дырку. А потом я тебя немного проводил, и мы стали прощаться. А потом, лоб незнакомца покрылся глубокими морщинами от натужных воспоминаний. Хаэм. А потом ты мне наступил на руку. До сих пор болит. Бонзай долго смотрел, как его ночной собутыльник ласково поглаживает пальцы на левой руке. Затем не выдержал. Ладно, ты меня проводил. Мы с тобой попрощались основательно. Все-таки бурдюк был большой. Ага, 12 литров. Но как мы в таких дебрях очутились? Просто. Ведь пока мы брели по дороге моего королевства, то успели по твоему проскочить раз в 20 больше. Понимаешь, в разных мирах, разные плотности расстояний. Суть самого понятия плотность улавливаешь? Издеваешься? Обиделся молодой король. Все-таки я, один из лучших ученых своего королевства. Если не самый, уф. Тогда с тобой будет попроще. Он переставил раненую ногу в другое положение, скрипнув зубами, коснулся запекшейся корки крови. Бонзай тем временем лихорадочно проводил вычисления в уме и, придя к определенному выводу, все-таки решил уточнить. Значит, мы сейчас находимся от Вильги на расстоянии не одной мили, а 20, плюс-минус миля. Значит, 4, максимум 5 часов усиленного бега. Да и зачем бежать так далеко? Можно ведь до ближайшего тракта добраться, хутора, постоялого двора. Уж мне-то лошадей любой одолжит. Посидишь тут на дереве до моего возвращения? Дин счастливо улыбнулся. Хотел бы я иметь такого друга. Знаешь, чем ты мне больше всего понравился? Ведь ни секунды не раздумывал. Когда понял, что у меня нога сломана, сразу на закорке, и поволок. Да и сейчас собрался хоть 5 часов бежать, но помощь приведешь. А у меня и мысли не было, что ты меня бросишь. Бон, ты классный парень, и я надеюсь тебя обязательно отблагодарить как самого лучшего друга. Он с искренней улыбкой протянул руку для рукопожатия, и Бонзай Пятый ее торжественно пожал. Мелькнула, правда, мыслишка, что почти незнакомый мужчина может и шпионом оказаться, и слишком уж корыстным хитрецом, который, зная короля в лицо, просто хочет втереться в доверие. Но в душе почему-то крепла уверенность, что перед ним в самом деле одна из тех легендарных личностей, которых называли шафиками. Одно умерщвление 4 волков чего стоило, а ведь Дин намного легче и стройнее короля. Рукопожатие кончилось, и Бонзай резко выдохнул. «Давай подсажу на дерево и бегу». Но раненый неожиданно возразил. «Нет, зачем тебе потом опять переться назад в такую даль? Лучше помоги мне еще чуть-чуть продвинуться вперед, хотя бы на четверть мили. Уверен, там отыщется очередная дырка в мое королевство. Разве их так много?» «Предостаточно. Я и так по пути сюда высматривал внимательно, так что пропустить никак не мог. Значит, очередной радиус уже близко. Они что, располагаются кругами, короткими дугами? Причем по всем векторам. Хорошо, я тебя пронесу без всякого труда. Но ведь ты не сможешь сам потом идти. Кто тебе там окажет помощь? Все очень просто. Постараюсь выйти сразу возле своей, как бы это точнее сформулировать, ага, передвижной лаборатории. А в ней у меня такие есть средства оповещения, что вскоре появятся врачи, спасатели, и за мое здоровье тогда можно не волноваться. Скорее я за тебя переживать буду. Ха, хвастливо подбоченился молодой король. Не такая уж я и лабораторная крыса, коллега, чтобы за себя не постоять. Тем более, что я уже прекрасно сориентировался. Хоть здесь и глушь, но не настолько, чтобы бояться нападения другой такой волчьей стаи. Они вообще в эти места редко забредают. Тем более, в такой солнечный день. Ну, если так, только так, в какую сторону идем? Придерживайся того же направления. Тогда держись, эх, и катайся. Бонзай опять несколько раз подкинул тело на плечах, укладывая удобнее, и с прежней сноровкой поспешил в путь. Вспотеть или устать на этот раз он не успел. Дин вскоре отозвался сиплым голосом. Правее, еще правее, вон к тому дубу. Молодой правитель королевства Ягонов смотрел во все глаза, но никакой дыры или чего-либо подобного не заметил. Но после тщательной корректировки курса, которая звучала из-за спины, он усадил раненого на небольшой валун. Тот очень медленно наклонился влево, и вдруг часть его настороженного лица стала исчезать. Создавалось впечатление, что он прячется за невидимой преградой. Вслед за головой спрятались плечи, левая рука и часть торса. Единственный свидетель такого чуда окаменел на месте. Но вскоре довольное лицо Дина появилось обратно. «Все в порядке, моя лаборатория на месте, и я в нее сползу прямо с этого валуна». Он опять протянул руку для последнего рукопожатия. Прощай, дружище, и желаю тебе здравствовать вечно. А я, как только подлечусь, сразу к тебе и наведаюсь. Где тебя, кстати, искать в Вильге? Так и не выпуская руки, король неожиданно замялся. Вдруг и в самом деле наведается, тем более, что непростой это человек, Шафик. Глядишь, воспользуется своими возможностями, какую-никакую полезную услугу окажет. Неожиданно в голову ворвалась будоражащая мысль. Вдруг он сумеет мне дельный совет дать, как врагов от королевства отвадить, или чудесами какими пособит. Только вот успеет ли, вслух же начал бормотать. Да что там искать, спросишь Бонзе, тебе все покажут, где меня найти. В крайнем случае скажи, что ты Шафик Дин, бегом ко мне проведут. Да, так Шафиков у вас уважают, ха, пусть только попробуют теперь не уважить. А вот насчет помощи, он взглянул на окровавленную ногу своего собутыльника. Ты когда в гости нагрянешь, через недельку-две, а раньше никак нельзя. Глядя на враз погрустневшее лицо своего нового друга, Дин постарался придать своему голосу оптимизма. Да не переживай ты по поводу этих глупых баб. Вот увидишь, все образуется. Такого парня любая красотка уважить мечтает. Да пес с ними, с бабами, отмахнулся Бонзой. Тут проблемы покруче на темечко давит. Раненый понимающе кивнул. Ладно, тогда буду через 3 дня, максимум через 4. У нас такие переломы быстро лечат, разве что гипс чуток мешать будет. Так что жди, и разузнай, где можно будет еще далийского вина прикупить. А то я последнее забрал на постоялом дворе. Сделаем. Рукопожатие, и раненый стал сдвигаться на валуне в сторону. Потом вставил в невидимое пространство здоровую ногу, обо что-то там оперся. Скрылись руки, ухватившиеся за нечто невидимое, и он плавно выскользнул из этого мира всем телом. На валуне не осталось даже влажного следа или царапинки. Только в одном месте он теперь блестел, словно кто-то тщательно вытер пыль. Некоторое время Бонзай Пятый обалдело смотрел на это поблескивающее место, затем глубоко вздохнул, помотал головой, сориентировался по солнцу и с места перешел на бег, интенсивно переваривая на ходу разнообразные мысли. Если бы мне кто-то рассказал что-то подобное, ни за что бы не поверил. Вот интересно, поверит ли мне? Впрочем, лучше пока вообще никому ни слова, еще примут за буйно помешанного или перепившегося. Да и вообще, явится ли Дин в гости во второй раз? Почему второй? Ведь наверняка он уже сюда и раньше за винишком хаживал. Сам ведь признался, только бы его привели ко мне и по пути не вздумали обидеть. Надо будет обязательно объявить народу, что как только появится Шафик Дин, пусть его немедленно и со всеми почестями ведут во дворец. Даже если он вообще не появится, хоть какое-то время еще буду жить надеждой. Вот так 3 года назад, сразу после коронации Егона Бонзе V, и началась крепкая дружба двух совершенно разных людей из не менее разных эпох. Глава 3. Борьба за первенство. Мечта любого шпиона – получить задание прикинуться миллионером. Да не просто кратковременно притвориться, а сыграть роль от всей души и с небывалым размахом. Только вот никому из всемирно известных агентов подобное не удавалось. Во всяком случае, история об этом умалчивает. Даже Джеймс Бонд хоть и подвязался иногда под маской удачливого бизнесмена, но никогда правительство Великобритании не давало ему безлимитный кредит и разрешение тратить любые деньги на самых прекрасных женщин. В этом плане Борису Викторовичу Королюхову повезло. Несказанно, баснословно и невероятно повезло. Причем счастье подвалило не на один день и даже не на одну неделю. Шел уже 3-й месяц. Как ретивый агент жил в одном из самых фешенебельных районов и считался хозяином одного из самых роскошных особняков патриархальной Европы. И привело его к этому сочетание огромного числа совпадений. Хотя изначально, вне всякого сомнения, Борис приписывал свое выдвижение на такое немыслимое задание только своим личным качествам. Немецкий он знал превосходно, разговаривая на нем как урожденный шваб. Он был способен уничтожить голыми руками чуть ли не любого человека, невзирая на свой невзрачный вид напуганного толстячка простофили. Приняв окончательное решение, действовал жестко, беспощадно и с наводящим ужас цинизмом. Если поступал приказ зачистить место от свидетелей, он никогда не гнушался сделать контрольный выстрел в затылок даже малолетним детям. В конторе его за подобные поступки недолюбливали почти все коллеги, но он и с ними старался поддерживать самые приятельские отношения. Однако обмануть коллег было сложно, а вот простых обывателей. Борис талантливо, скорее даже гениально входил в любой разговор, поддерживал любую беседу и мог очаровать почти любого встреченного прямо на улице человека мужского пола, и 9 из 10 – женского. 1/10 женщин, обычно это были самые красивые и ослепительные, его сразу отвергало. Нет, они не оказывались очень уж умными, хотя и таких хватает среди красавиц. Но даже глупые блондинки от него сразу шарахались, инстинктивно чувствуя смертельную опасность. Пожалуй, только эта неприятная особенность больше всего бесила агента Королюхова. Поэтому в случае необходимости умертвить маломальски симпатичную женщину он действовал с редкостным садизмом. А уж в обыденной жизни он просто заставлял себя репетировать знакомство с любой особой женского пола. Пытался он в свое время наехать и на Александру, зажав девушку как-то раз в узком коридоре конторы. Ухватив ее за аппетитную попку, он с придыханием прижал молодое тело к себе. «Ну что, детка, развлечемся сегодня вечером». Полностью игнорируя потные ладони у себя под юбкой, девушка с отчужденным выражением буркнула. «Только с моим трупом». «Согласен, мне и такое понравится», — затрепетал садист. «Но ты могла бы при жизни быть поласковее со старшим коллегой». В конторе его за глаза называли Королюхом, презрительно коверкая по-польски фамилию на тараканий лад. В глаза подобное мог сказать только шеф Павел Павлович, а с того памятного часа, и Александра. «Слышь, ты, Королюх, если мне шеф прикажет, а финотдел расплатится, то я тебя как угодно приласкаю, на седьмом небе будешь от экстаза, но, деньги, вперед, так я тебе и сам заплачу». Девушка заглянула прямо в мутные, словно наполненные желтоватым гноем, глаза и прошипела: «А свои деньги, Королюх, засунь себе в задницу, я работаю только на родное государство». После чего лбом резко ударила коллегу в переносицу и, пока тот приходил в себя, спокойно удалилась. Через 5 минут шеф лично поднес свой кулачище под окровавленный нос подчиненного и глухо пригрозил: «Еще раз до нее дотронешься без приказа, собственные гениталии проглотишь под моим руководством. Свободен». За Павловичем ходила слава самого сурового командира. Нескольких подчиненных он за свою карьеру пристрелил, нескольким свернул шеи. Причем сделал это при явном неповиновении. Но не раз упоминали, что добрый десяток агентов так и не прошел тяжелейшие испытания боем, погибая или на полосе препятствий, или в банальном тренировочном бою. Так что еще в момент произнесения угрозы Бориска Королюх избрал единственно верную тактику поведения и неожиданно бодро ответил: «Каюсь, шеф, виноват, просто неудачная шутка, готов просить прощения». Шеф уже уходил, поэтому только проворчал через плечо: «Считай, что ты его уже получил». Кровных врагов у Бориса хватало, но с тех пор Александра выдвинулась на первое место. Хотя своим радушием и искренними беседами он сумел убедить девушку, что действительно повел себя как последняя свинья и глубоко раскаялся. Вдобавок он и сам несколько раз безбоязненно вступился за Шурку в нескольких пикантных ситуациях и пару раз интенсивно подрался с самыми пошлыми остряками. По крайней мере, со стороны все стало выглядеть пристойно и с искренними дружескими симпатиями. Даже шеф как-то раз сильно удивился, когда Королюх при распределении ролей в одном очень опасном задании стал настаивать на постановке Александры в более безопасное место. «Пойдешь вместо нее, конечно», и пошел, и справился неплохо, чем еще раз удивил начальство. Но Павел Павлович и догадаться не мог, что теперь он сам в списках личных врагов стоит на втором месте. Насолить такому зубру даже по мелочи Борис не мог, да и возможности не подворачивалось. Но он умел выжидать и очень хорошо готовиться. Порой гениальностью природы последнюю мразь не обделяет. А уж такой человек, как Королюхов, явно относился к группе самых сообразительных. Поэтому, заполучив роль миллионера и кредитные карточки с неограниченным лимитом, он понял, что его звездный час настал. В мистические свойства объекта наблюдения он не поверил сразу и бесповоротно. Мигом пришло осознание, что родной конторе здесь ничего не выгорит, кроме неприятностей. А следовательно, Павла Павловича за перерасход средств, в лучшем случае для него, задвинут куда-то на задворки истории. Большего не требовалось. И Борис с особыми изысками принялся тратить полученные огромные средства. Его изобретательности и выдумки в этом вопросе оставалось только позавидовать. Ну а когда он узнал, что к этому делу после загадочного исчезновения третьей присоединилась Александра, то от радости выпил за раз полбутылки коньяка, не отрываясь от горлышка, ничем больше особо не показывая своей радости и понимая, что каждое его слово и жест и так записывается на камеры. Но спиртное он пил частенько, и ничего страшного, если один раз и всосал за раз полбутылки, да еще и закусил словами: «Вот теперь засну без снотворного». Конечно, выполнение основного задания он ставил превыше всего, и ради установления дружеских контактов с динозавром применял все свои мыслимые и немыслимые умения и уникальные возможности. Но вторая его ипостась работала только над одной проблемой – как можно быстрее устранить с горизонта шефа и после этого безбоязненно уничтожить Александру. Само собой, в идеальном варианте, не просто уничтожить, а сделать это с особыми садистскими спецэффектами, потворствуя своим самым низменным инстинктам. Большую роль в сложившейся ситуации играло соперничество. Доказать, что именно он, Королюхов, разработает объект до конца, предъявив миру Дина как ничего не стоящую пустышку, означало поставить себя на самую высшую ступень в иерархии спецслужб. Мечта развенчать таинственность этого монстрика Дина не только придавала значимости собственным заслугам, но и позволяла оставить опасного Павловича в дураках, а его ставленницу – в покойницах, что и требовалось. И вчера агенту, подвязающемуся под маской миллионера, удалось сделать в этом направлении самый удачный шаг. Как всегда, ему сообщили заранее, что объект, по всем признакам, готовится выйти из дома, и Борис в своем изысканном костюме поспешил на зеленый участок, расположенный между дорогой и домом. За ним тут же поспешил вызванный из тылов громадной территории садовник, и они вместе принялись спорить по поводу декоративных кустов перед домом. Вышедший на крыльцо соседнего особняка Дин с удовольствием вдохнул полной грудью свежий воздух, но вслед за тем сразу скривился от противного голоса садовника, ведь он не знал, что именно из-за такого голоса и именно ради такого случая этот садовник подбирался агентом Королюховым. «Господин Банке», — скрипел тот в сторону своего, тоже кривящегося нанимателя, — «вы должны в этом деле прислушиваться к голосу профессионала. Поверьте, со временем вы сами будете удивляться вашей несговорчивости. Да в гробу я видал такой профессионализм». С безапелляционностью простого крестьянина возражал миллионер. «Что толку, Клаус, в твоем высшем образовании, когда у тебя нет элементарного чувства стиля? Да как вы смеете меня оскорблять?» Еще противнее завизжал садовник. «Раз вы богатый, то не думайте, что вам все дозволено». Словно досадуя на такое тупоумие, Борис схватился за голову и со стоном отвернулся. При этом он словно бы случайно заметил бредущего к своему автомобилю динозавра. «О, сосед, будьте нам судьей!» — воскликнул он радостно. «Прошу вас, рассудите как лучше, если я могу быть чем-то полезен». Сосед прошел по аккуратно подстриженному газону, разделяющему участки, и вежливо поинтересовался. «В чем дело? Вот, взгляните, Борис», который сейчас прикрывался фамилией Банке, подал соседу чертеж. «Мой садовник настаивает на изменении наружного дизайна. Вот эти кусты он хочет расположить вот так, деревья переместить сюда, здесь добавить островком десяток тополей, а вот на этом месте устроить большой розарий». Когда Дмитрий Святозаров понял замысел садовника, то чуть не расхохотался. Наружный дизайн в данный момент был просто великолепен. Чувствовалась рука истинного профессионала. Но то, что предлагал высокообразованный Клаус, не лезло ни в какие ворота. Скорее всего, маэстро садовых ножниц просто намеревался придать себе значимости в глазах недалекого миллионера и попутно обобрать его на дорогостоящем заказе. Это было понятно даже младенцу, обладающему хоть капелькой чувства прекрасного. Но, наткнувшись на злобный взгляд садовника, динозавр не стал высказываться со всей прямотой, а посоветовал со всей возможной дипломатичностью. «Мне кажется, все соседи будут против такого проекта из-за тополей. Не хватало нам здесь только туч летающего пуха, на которого у половины жителей стойкая аллергия. Это раз. Ну а во-вторых, лично мне никоим образом не понравится рай пчел, которые все теплое время года будут залетать в мои окна. Здесь все-таки не ферма и не скотный двор». Кажется, такие высказывания не только насторожили, но и напугали препротивного Клауса. Проскрипев что-то неразборчивое, он захватил свои планы и скрылся за дальним углом дома. Банки замычал от удовольствия и вытер ладошкой пот со лба. «Уф, ты просто не знаешь, как ты меня выручил». «Да чего там», — улыбнулся сочувственно Дин. «Для соседа не жалко. Ты не представляешь, как он меня достал. Странно. Уволь его к чертовой матери, и всего делов». «Ага, так он и уволился», — запричитал Борис, чуть не плача. «Я было попробовал намекнуть, так он мне и профсоюзом обещал наехать, и Лигой безработных, и Комитетом по защите прав простого населения. Ты знаешь, я сам порой наглый и хамоватый, Но от хамства этого Клауса меня чуть удар не хватил. И вот теперь он еще и выдать меня решил на ровном месте. Если бы только выдать, а то ведь опозоришься и в самом деле перед соседями. Что же мне с ним делать? Он ведь не успокоится. Динозавру стало немного жаль соседа-весельчака, и он задумался, всего лишь на минуту. Ты вон каких красавиц в дом водишь. Так подговори одну из них, пусть по саду прогуляется, до этого гения по чертополохам хоть разок к сиськам прижмет. Сразу же делай фото, и подавай на него в суд за совращение твоей невесты. Еще и сам будет просить, чтобы его уволили без выходного пособия. Лицо Бориса расплылось в блаженной улыбке. Как просто. Почему я раньше не догадался? Ну, сосед, спасибо. С меня причитается. Он с благодарностью потряс руку Дина и уже собрался расстаться, как вдруг сообразил, что поступает не совсем вежливо. Некоторое время на его сморщенном лбу явственно читалась жаркая борьба между жадностью и мотовством, но потом все-таки желание выглядеть гостеприимным победило. «Приглашаю ко мне на чашечку кофе, заодно и дом посмотришь. Да я, в принципе, твой дом осматривал, когда он стоял на продаже», с сомнением отозвался сосед, но тут уж в господине банке взыграла тщательно лелеемая хвастливость. «Но ты его видел без мебели и всего остального, а вкус у меня все-таки есть, хоть я и сам из простой». Тут он замялся, подбирая слова и пытаясь скрыть оговорку, хотя я никогда не зазнавался, из чего стало понятно, что Борису банке просто обломилось гигантское наследство и теперь он превратился в эдакого сибарита, прожигателя жизни. Прижимистость, экономия и жадность до сих пор в нем сидели довольно крепко, но вот женщины его точно в скорости разорят, потому что на них он не жалел никаких средств, да и не только на них, как оказалось. Немного подумав, он решительно выдохнул. «Ну а к настоящему бразильскому кофе я тебя угощу коньяком на твой выбор. У меня в баре сейчас скопилось 3216 сортов и наименований». «Сколько?» — не поверил своим ушам сосед. «Сколько слышал?» — продолжил хвастаться банке. «Причем я собираю и пробую только самые лучшие». «Ну?» — Дин развел руками, хотя перед этим мельком взглянул на часы. «Как говорила моя гулящая бабушка, от таких предложений не отказываются. Тем более, что коньяки и бренди я просто обожаю и сам в них неплохо разбираюсь». «Правда». Борис с самым искренним дружеским восторгом подхватил соседа под локоть и потянул в свой дом. «Тогда мы сейчас проведем совместную дегустацию нескольких новинок моей коллекции и обменяемся мнениями». «Как здорово, что ты же раньше скрывал, а ты спрашивал». «Так они, балагуря, и вошли вовнутрь». Но еще на пороге агент Королюхов дал условный сигнал своей группе поддержки. Те немедленно приступили к операции доставка тел. Причем очаровательных прелестниц намеревались доставить лучших из обитающих в округе. Вдобавок именно тех, что уже бывали в гостях у развратного миллионера и очень старались в очередной раз заработать не менее щедрую плату за свои ласки. Вариантов для такого случая было несколько, и, следуя поступившей команде, надлежало подвести парочку самых эффектных и соблазнительных бестий. Пока расторопная кухарка готовила кофе, банке быстро показал соседу основные достопримечательности утонченно и со вкусом обставленного дома и усадил в огромном салоне на уникальные кожаные кресла из крокодильей кожи. Вся тыльная стена помещения была оборудована под роскошный бар, на полках которого в несколько рядов теснились тысячи бутылок. При виде такого многоцветного изобилия Дмитрий Светозаров не смог сдержать восклицания. «Ух ты, впечатляет! Красиво жить не запретишь, но как же ты хранишь такое достояние, ведь у тебя такие оргии порой слышатся, наверняка девицы не один раритет выхлебали». «А, еще чего», самодовольно ухмыльнулся Борис, «для баб съесть пойло попроще, я их к бару и близко не подпускаю, его содержимое лишь для настоящих гурманов и сибаритов». Он элегантно поставил на столик три бутылки, запечатанные сургучом. «Вот, присмотрись, встречал когда-нибудь такие?» «Увы, не довелось. Хотя надписи на кастильяна. Ну да, это мне по специальному заказу из Испании привезли». «Почем взял?» – деловито поинтересовался динозавр. После чего хозяин дома на короткое время помрачнел челом. Но потом, вздохнув, быстро взял себя в руки, предвкушающе улыбаясь. «Вот давай вначале попробуем, и только после этого дадим предположительную оценку каждому». Полчаса опробований переросли в целое представление – диспуты, исторические экскурсы в прошлое благородных напитков. Борису банке удалось поразить соседа своими обширнейшими знаниями в этой области. Он, несомненно, оказался гораздо большим экспертом, чем динозавр, как в чистом виноделии, так и в производстве более крепких напитков. Ценность дегустируемых сортов, тоже по обоюдному мнению, оказалась соответствующей баснословной цене, и теперь Банки радовался как ребенок, выражая укрепившееся доверие к поставщику. Как следовало из этого, в скорости новые сорта редкого бренда из глубоких подвалов Кадиса пополнит многочисленную коллекцию. Само собой, что Эдин пригласил соседа на следующий раз в свой дом для дегустации весьма и весьма, как он загадочно выразился, диковинных вин. Ко всему прочему, и все три бутылки, стоящие на столе, медленно, но неуклонно пустели. Пить такую амброзию для собеседников оказалось сплошным удовольствием.